по стаканчику пива, как в старые времена. Консервный нож. Вынюхивай тут и вынюхивай, негодяй. И никаких страхов. Ни психозов, ни агрессий, ни комплексов вины. Какая глупость лечить психоз с помощью катания на лыжах. Или игрой в кегли. Спаси